разводил костер и коротал часы, обшаривая биноклем качающуюся морскую пустыню. Окрестные сопки буйно цвели. Бутоны шиповника походили на густые пятна крови, а дуванчики казались солнечными лучами, свернувшимися в клубки. «Природа любит чистоту», — растроганно подумал Андрей. Под обрывом Марикана пенилась зеленая бездна. Из нее часто поднимались тюлени, их любопытствующие морды нравились Андрею. Раньше он не отличал одного тюленя от другого, Фиона научила его этому. На прибрежных камнях грелся соломенного цвета лахтак, около него распласталась акиба, коричневая, с черными пятнами на спине. В воде мелькала серая ларга, милая и доверчивая, словно ребенок. Из пучины вставали солнечные снопы, и весь воздух был просвечен солнцем, и во всем была поэтическая сила красоты. Истинная поэзия может быть грубой, но не жеманной, действенной, но не нравоучительной. Ненавижу монахов в поэзии. Они не привьют людям ни радости, ни гуманизма, ни любви. Сердце поэта должно вмещать как можно больше солнца и любви, говорил себе Андрей, испытывая тревожный интерес к весенней природе, к жизни всего сущего на земле. О любви он не мог рассуждать общими, хотя бы и возвышенными словами. Его любовь воплощалась в совершенно конкретный образ Фионы. Она накладывала свой отпечаток на мысли, являлась его представлением о счастье, казалась ему идеалом женского изящества. Хвалить перед ним Фиону было можно, а хаивать — безнадежно. Наступил вечер с терпкими запахами таежных трав. Появился сквозной, тонкий, как паутина, туман. Деревья плыли в нем, словно фантастические рыбы. Все становилось нереальным, обманчивым. Берег и море погружались в серый сон. Андрей смотрел на длинные полосы гальки, но воображал их грудами старых корабельных парусов. В глазах двоилось. Галечная коса отодвигалась в туманные дали. Зеленая громада обрушилась на Андрея. Студеные брызги ударили в небо. За первой волной грохнули вторая, третья, а с четвертой появился черный с белыми парусами фрегат. Он вылетал из самого центра горизонта. Волны передавали его друг другу, как эстафету времени и пространства. Восторг охватил Андрея. Скрип снастей, тугое пощелкивание парусины, мокрое гудение канатов, как бы говорили, на Охотский рейд спешат корабли русских землепроходцев. Кочи, фрегаты, корветы слетаются на этот открытый всем ураганом рейд, чтобы еще раз подтвердить свое свидание с историей. Какие капитаны отдавали здесь якоря? Какие тут шли разговоры! На этом пустынном рейде впервые были произнесены слова «Берингово море», «Командорские острова», «Алеутская гряда», «Аляска», «Форт Росс» в Калифорнии. Произнесенные впервые здесь названия эти разлетались по всему миру и оседали на географических картах. «С гордостью за предков, с завистью к ним», — прошептал Андрей, склонясь все ниже над костром. «Мы окажемся недостойными потомками, если позволим чужеземцам стать на здешних берегах России». Волосы его коснулись дотлевающих углей, а жог молниеносно вырвал из забытья. Андрей вскочил на ноги. На горизонте висел мрачный фонтан корабельного дыма. Японский крейсер дал орудийный залп. Снаряды с омерзительным свистом промчались над городом.